Самгин дождался, когда пришел маленький, тощий, быстроглазый человек во фланелевом костюме, и они с Крейтоном заговорили, улыбаясь друг другу, как старые знакомые. Простясь, Самгин пошел в буфет, с удовольствием позавтракал, выпил кофе и отправился гулять, думая, что за последнее время все события в его жизни разрешаются быстро и легко. Явилась даже смелая мысль, интересно бы встретить Тинокова еще раз, но, конечно, в его свободное от профессиональных занятий время. Я дважды спас его от виселицы. Как оценивает он это? А Крейтон весьма атипичен. Человек аристократической расы, уверенность в своем превосходстве над всеми людьми. Город был какой-то низенький. Он точно сидел, а не стоял на земле. Со степи широкой волною налетал ветер, вздымая на улицах прозрачные облака черноватой теплой пыли. Среди церковных глав Самгин отличил два минарета, и только после этого стал замечать на улицах людей с монгольскими лицами. Река Белая оказалась мутно-желтой, а Уфа голубоватее и прозрачней. На грязных берегах лежало очень много сплавного леса и почти столько же закопченных солнцем башкир в лохмотьях. В общем, было как-то непоколебимо, навсегда скучно. И явилась мысль, что Иноковы, Кутузовы и другие люди этого типа рискуют свободой и жизнью бесполезно, не победить им, не разрушить эту теплую пыльную скуку. Уныние не столько тяготило, как успокаивал. Вспомнилось стихотворение Шелли «Озимандия», «Пустыня мертвая и небеса над ней». Через два дня вечером у него сидела Марина в платье цвета оксидированного серебра. Крейтон предугадал верно. Она смеялась, слушая рассказ о нападении на поезд, о злоключениях и бешенстве англичанина. Нет, ты как хочешь, а все-таки молодцы, это ловко. — Сказать ей про Инокова? — спросил себя Самгин. — Ах, Леонель, чудак! — смеялась она почти до слез и вдруг сказала серьезно, не скрывая удовольствия. — Так ему и надо. Пускай попробует, чем пахнет русская жизнь. Он ведь, знаешь, приехал разнюхивать, где что продается. Сам он, конечно, молчит об этом, но я-то уж чувствую. И, помолчав, облизнув губы, она продолжала, приподняв одну бровь, усмехаясь. — Теперь купец у власти. А капиталов у него невелик запас. Так он и начнет иностранцев звать. Покупайте Россию. — Шутишь ты, все шутишь, — сказал Самгин, чтобы сказать что-нибудь. Она ответила. — Вижу, скучно тебе. Вот и шучу. Да и что мне делать, сыта, здорова? Она замолчала, взяв со стола книгу, небрежно перелистывая ее и нахмурясь, как бы решая что-то. Самгин подождал ее речей и начал рассказывать об Иннокове, о двух последних встречах с ним. Рассказывал и думал, как отнесется она. Положив книгу на колено себе, она выслушала молча, поглядывая в окно за плечо Самгина, и, когда он кончил, сказала вполголоса: «Интересный человек». Конечно, попадет на вешалку. Уж попадет. Тебе, наверное, дико будет услышать это, а я пристрастна к таким людям. Ты знаешь, я многого не понимаю в тебе, — сказал Самгин. Знаю, — согласилась она. Очень просто прозвучало это ее слово. А хотелось бы понять, — продолжал Самгин. У меня к тебе сложилось отношение, которое требует ясности. Смеясь, она спросила, не посвататься ли хочешь? Но тотчас же сказала, это я тоже шучу. Я понимаю, что свататься ты не намерен. А рассказать себя я тебе не могу. Рассказывала, да ты не веришь. Она встала, протянув ему руку через стол и говоря несколько пониженным голосом. Вот что... Через несколько дней в корабле моем родение о духе будет... Хочешь, я скажу Захарию, чтобы он показал тебе праздник этот, в щелочку? — добавила она и усмехнулась. Ее предложение не удивило и не обрадовало Самгина, но смутило его, как неожиданность, смысл которой непонятен. Он видел, что глаза Марины улыбаются необычно как будто она против воли своей сказала что-то непродуманное, рискованное и недовольное собою сердится. — Я буду страшно благодарен, — торопливо сказал он, а Марина повторила: — В щелочку, издали. Ну, будь здоров. Проводив ее, Самгин быстро вбежал в комнату, остановился у окна и посмотрел, как легко и солидно эта женщина несет свое тело по солнечной стороне улицы. Над головой ее сиреневый зонтик, платье металлически блестит, и замечательно красиво касаются камни, панели, туфельки бронзового цвета. Идол, златоглазый идол, с чувством восхищения подумал он, но это чувство тотчас исчезло, и Самгин пожалел о себе или о ней. Это было неясно ему. По мере того, как она удалялась, им овладевала смутная тревога. Он редко вспоминал о том, что Марина — член какой-то секты. Сейчас вспоминать и думать об этом было почему-то особенно неприятно. «Вот, наконец-то открываются двери тайны», — сказал он себе и присел на стул, барабаня пальцами по колену, покручивая бородку. Шутка не удалась им. Возникало опасение какой-то утраты. Он поспешно начал просматривать свое отношение к Марине. Все, что он знал о ней, совершенно не совпадало с его представлением о человеке религиозном, хотя он не мог бы сказать, что имеет вполне точное представление о таком человеке. Слишком умна для того, чтобы веровать. Но ведь не может же быть какой-то секты без веры в Бога или черта, размышлял он. Чувство тревоги росло, и в конце концов он вдруг догадался, что боится не возможной ссоры с Мариной, а чего-то глупого и пошлого, что может разрушить сложившиеся у него отношения к этой женщине. Это было бы очень грустно. Однако именно эта опасность внушает тревогу. «Но ведь в сущности вопрос решается очень просто. Не пойду», — подумал он. Но это не было решением. На другой день после праздника Троицы, в Духов день, Самгин также сидел у окна, выглядывая из-за цветов на улицу. За окном тяжко двигался крестный ход. Самгин смотрел на плотную, празднично одетую массу обывателей. Она заполняла украшенную молодыми березками улицу так же плотно, густо, как в Москве, идя под красными флагами за гробом Баумана, невидным под лентами и цветами. Так же, как тогда, сокрушительно шаркали десятки тысяч подошв по булыжнику мостовой. Сухой шорох ног стачивал камни, вздымая над обнаженными головами серенькое облако пыли, а в пыли тускловато блестело золото сотен хоругви. Ветер встряхивал хоругви, шевелил волосы на головах людей. Ветер гнал белые облака, на людей падали тени, как бы стирая пыль и пот с красных лысин. В небе басовито и непрерывно гудела медь колоколов, заглушая пение многочисленного хора певчих. Яростно, ослепительно сверкая, толпу возглавлял высоко поднятый над нею золотой квадрат иконы с двумя черными пятнами в нем, одно побольше, другое поменьше. Запрокинутые назад, гордо покачиваясь, разбрасывая стрелы золотых лучей, икона стояла на длинных жердях. Жерди лежали на плечах людей, крепко прилепленных один к другому. Самгин видел, что они несут тяжелую ношу свою легко. За иконой медленно двигались тяжеловесные, золотые и безногие фигуры попов. Впереди их седобородый большой архиерей, на голове его золотой пузырь, богато украшенный острыми лучками самоцветных камней, в руке длинный посох, тоже золотой. Течение толпы было мощно, и все, в общем, своеобразно красиво. Самгин чувствовал это. Но он предпочел бы серый день, более сильный ветер, больше пыль, дождь, град, меньше яркости, игулкого звона меди, меньше праздника. Не впервые видел он крестный ход, и всегда относился к парадам духовенства так же равнодушно, как к парадам войск, а на этот раз он усиленно искал в бесконечно текущей толпе чего-нибудь смешного, глупого, пошлого. Вспомнил, что в романе «Воскресенье» Лев Толстой назвал Ризу Попа «золотой рогожей», за это пошленький литератор Есинский сказал в своей рецензии, что Толстой гимназист. Было досадно, что икону, заключенную в тяжелый ящик Киота, люди несут так легко. Марина была бы не тяжелее, но красивей, величественнее. Утром в газетном отчете о торжественной службе вчера в соборе он прочитал слова протоиерея: «Радостью и ликованием проводим защитницу нашу». Вот это глупо. Почему люди должны чувствовать радость, когда их покидает то, что по их верованию способно творить чудеса? Самгин уже не скрывал от себя, что негодование разгревает в себе искусственно. И нужно это ему для того, чтобы то, что он увидит сегодня, не оказалось глупее того, что он уже видит. Толпа прошла, но на улице стало еще более шумно. Катились экипажи, цокали по булыжнику, подковы лошадей, шаркали по панели и стучали палки темненьких старичков, старушек, бежали мальчишки. Но скоро исчезло и это. Тогда из-под ворот дома вылезла черная собака и, раскрыв красную пасть, длительно зевнув, легла в тень. И почти тотчас же мимо окна бойко пробежала пестрая сытая лошадь, запряженная в плетеную бричку. На козлах сидел Захарий в сером измятом пыльнике. «Значит, ехать далеко», — сообразил Самгин, поспешно оделся и вышел к воротам. Но ехать пришлось недолго. За городом на огородах Захарий повернул на узкую дорожку среди заборов и плетней к двухэтажному деревянному дому. Окна нижнего этажа были частью заложены кирпичом, частью забиты досками. В окнах верхнего не осталось ни одного целого стекла. Над воротами дугой изгибалась ржавая вывеска, но еще хорошо сохранились слова «Завод искусственных минеральных вод». Самгин вздохнул и поправил очки. Въехали на широкий двор. Он густо зарос бурьяном. Из бурьяна торчали обугленные бревна, возвышалась полуразвалившаяся печь, всюду в сорной траве блестели осколки бутылочного стекла. Самгин вспомнил, как бабушка показала ему ее старый полуразрушенный дом и вот такой же двор, засоренный битыми бутылками, вспомнил и подумал: «Возвращаюсь в детство». Лошадь осторожно вошла в открытые двери большого сарая, там в сумраке кто-то взял ее за повод, а Захарий, подбежав по прыгающим доскам пола к задней стенке сарая, открыл в ней дверь и тихо позвал: «Пожалуйте». Самгин, мигая, вышел в густой, задушенный кустарником сад. В густоте зарослей под липами вытянулся длинный одноэтажный дом с тремя колоннами по фасаду, с мезонином в три окна, облепленный маленькими пристройками. Они подпирали его с боков, влезали на крышу. В этом доме кто-то жил. На подоконниках мезонина стояли цветы. Зашли за угол, и оказалось, что дом стоит на пригорке, и задний фасад его в два этажа. Захарий открыл маленькую дверь и посоветовал: «Осторожно». В темноте под ногами заскрипели ступени лестницы, распахнулась еще дверь, и Самгина ослепил яркий луч солнца. — Подождите минутку, я сейчас, — тихо сказал Захарий, и, притворив дверь, исчез. Самгин снял шляпу, поправил очки, оглянулся. У окна, раскаленного солнцем, широкий кожаный диван, перед ним на полу старые стоптанные шкуры белого медведя, в углу шкаф для платья с зеркалом во всю величину двери, у стены два кожаных кресла и маленький круглый стул. В комнате душно, голые стены ее окрашены голубоватой краской, и все в ней как будто припудрено невидимой, но едкой пылью. Клим прислушался. В доме было неестественно тихо. И в этой тишине, так же, как во всем, что окружало его, он почувствовал нечто обидное. Бесшумно открылась дверь. Вошел Захарий. Бросилось в глаза, что волосы на голове у него вдвое больше, чем всегда было, и они и волнистей, точно он вымыл и подвил их. — Пожалуйте, — шепотом пригласил он, — только вы папироску бросьте и там не курите, спичек не зажигайте, кашлять и чихать тоже воздержитесь, прошу, а уж, ежели терпения не хватит, в платочек покашляйте. Он взял Самгина за рукав, свел по лестнице на 6 ступенек вниз, осторожно втолкнул куда-то на мягкое и прошептал: «Вот садитесь, отсюда все будет видно, только уж, пожалуйста, тихо, на стене тряпочка есть, найдете ее». В темноте Самгин наткнулся на спинку какой-то мебели, нащупал шершавые сиденья, осторожно уселся. Здесь было прохладнее, чем наверху, но тоже стоял крепкий запах пыли. «Посмотрим, как делают религию на заводе искусственных минеральных вод. Но как же я увижу?» Подвинув ногу по мягкому на полу, он уперся ею в стену и, пошарив по стене рукою, нашел тряпочку, пошевелил ее, и перед глазами его обнаружилась продолговатая, шириной в палец, светлая полоска. Придерживая очки, Самгин взглянул в щель и почувствовал, что он как бы падает в неограниченный сумрак, где взвешено плоское, правильно круглое пятно мутного света. Он не сразу понял, что свет отражается на поверхности воды, налитой в чан. Вода наполняла его в уровень с краями, свет лежал на ней широким кольцом, другое, более узкое, менее яркое кольцо лежало на полу, черным, как земля. В центре кольца, на воде, точно углублением в ней, бесформенная тень, и тоже трудно было понять, откуда она. Какой-то фокус. Напрягая зрение, он различил высоко под потолком лампу, заключенную в черный колпак. Ниже под лампой висело что-то неопределенное, похожее на птицу с развернутыми крыльями. Это ее тень лежала на воде. Не очень остроумно, — подумал Самгин, отдуваясь и закрыв глаза. Сидеть неудобно, тишина неприятна, и подумал, что все эти наивные таинственности, может быть, устроены нарочно, только за тем, чтобы поразить его. Под полом, в том месте, где он сидел, что-то негромко щелкнуло, сумрак зашевелился, посветлел и, раздвигая его, обнаруживая стены большой, продолговатой комнаты стали входить люди, босые, с зажженными свечами в руках, в белых, длинных до щиколоток рубахах, подпоясанных чем-то неразличимым. Входили они парами, мужчина и женщина, держась за руки, свечи держали только женщины. Насчитав 11 пар, Самгин перестал считать. В 2 последних парах он узнал краснолицего свирепого дворника Марины и полуумного сторожа Васю, которого он видел в отрадном. В длинной рубахе Вася казался огромным, и хотя мужчины в большинстве были рослые, Вася на голову выше всех. Люди становились полукругом перед чаном, затылками к Самгину, но потому, как торжественно вышагивал Вася, Самгин подумал, что он, вероятно, улыбается своей гордой, глупой улыбкой. Огни свеч расширили комнату. Она очень велика и, наверное, когда-то служила складом. Окон в ней не было, не было и мебели, только в углу стояла кадка, и на краю ее висел ковш. Там впереди возвышался небольшой, в квадратную сажень помост, покрытый темным ковром. Ковер был так широк, что концы его, спускаясь на пол, простирались еще на сажень. В середине помоста задрапированный черным стул или кресло — ее трон, — сообразил Самгин, продолжая чувствовать, что его обманывают. Он сосчитал огни свеч — 27. 4 мужчин, лысые, 7 человек седых. Кажется, большинство их, так же, как и женщин, все люди зрелого возраста. Все молчали, даже не перешептывались. Он не заметил, откуда появился, и встал около помоста Захарий. Как все, в рубахе, до щиколоток, босой, он один из всех мужчин держал в руке толстую свечу. К другому углу помоста легко подбежала маленькая, точно подросток, коротковолосая, полуседая женщина, тоже с толстой свечой в руке. — Сейчас появится она, все эффекты готовы, — решил Самгин. Марина вышла не очень эффектно. Сначала на стене за стулом мелькнула ее рука, отбрасывая черный занавес. Потом явилась вся фигура, но боком. Прическа ее зацепилась за что-то, и она так резко дернула рукою материю, что сорвала ее, открыв угол двери. Затем, шагнув вперед, она поклонилась, сказав: «Здравствуйте, сестры и братья по духу!» Полсотни людей ответили нестройным гулом. Голоса звучали глухо, как в подвале, так же глухо прозвучало и приветствие Марины. В ответном гуле Самгин различил многократно повторенные слова: «Матушка, родимая, владычица духовная». Каждый из них, поклонясь Марине, кланялся всем братьям и снова ей. Рубаха на ней, должно быть, была шелковая, она белее, светлей. Как Вася, она тоже показала Самгину выше ростом. Захарий высоко поднял свечу и, опустив ее, погасил. Тоже сделала маленькая женщина и все другие. Не разрывая полукруга, они бросали свечи за спины себе в угол. Марина громко и сурово сказала: «Так исчезнет свет ложный. Воспоем славу невидимому Творцу всего видимого, великому духу». В сумраке серый полукруг людей зашевелился, сомкнулся в круг, запели нестройно, разноголосо и даже мрачно на церковный мотив. «Пресветлому началу всякого рождения, единому сущему, ему же нет равных и вовеки не будет, поклоняемся духовно, ни о чем не молим, ничего не просим, просим только света духа темноте земной души». Самгин видел фигуру Марины, напряженно пытался рассмотреть ее лицо, но оно было стерто сумраком. «Вероятно, это она сочинила», — подумал он. Круг людей медленно двигался справа налево, двигался всей массой и почти бесшумно, едва слышен был шорох подошв о дерево пола. Когда кончили петь, заговорила Марина: «Зажигайте огонь духовный!» У чана с водой встал Захарий, протянул над ним руки в широких рукавах и заговорил не своим, обычным, а неестественно высоким, вздрагивающим голосом: «Сестры и братья, четвертый раз мы собрались породеть о Духе Святи, да снизойдет и воплотится пречистый свет. Во тьме и мерзости живем, и жаждем сошествия силы всех сил». Круг вращался быстрее, ноги шаркали слышней и заглушали голос Захари. «Отречемся благ земных и очистимся», — кричал он, — «любовью друг к другу воспламеним сердца». Плотное серое кольцо людей, вращаясь, как бы расталкивало, расширяло сумок. Самгин яснее видел Марину. Она сидела, сложив руки на груди, высоко подняв голову. Самгину казалось, что он видит ее лицо, строгое, неподвижное, привыкли глаза. Да, она действительно похожа на статую какого-то идола. «Испепелится плоть узы дьявола и освободит дух наш из плена обольщения его!» — выкрикивал Захарий. Его схватили, вовлекли в хоровод, а он все еще кричал, и ему уже вторил тонкий истерический голос женщины: «Ой, дух! Ой, свят! Рано!» — оглушительно рявкнул густой бас. «Куда и суешься, пустельга!» На место Захария встал лысый бородатый человек и загудел: «Тут есть сестры, братья, которые первый раз с нами радеют о духе. И один человек усомнился, правильно ли Христа отрицаемся. Может, с ним и другие есть. Так дозволь, кормщица наша мудрая, я скажу». Марина не пошевелилась, а круг пошел медленнее, но лысый, взмахнув руками, сказал: «Ходите, ходите по воле, голос мой далече слышен. Он густо кашлянул и продолжал еще более сильно. «Мы Бога во Христе отрицаемся, человека же признаем. И был он, Христос, духовен человек, однако соблазнил его сатана, и нарек он себя сыном Бога и царем правды, а для нас не есть Бога, кроме духа. Мы не мудрые, мы простые». Мы так думаем, что истинно мудр тот, кого люди безумным признают, кто отметает все веры, кроме веры в Духа. Только Дух сам от себя, а все иные боги от разума, от ухищрения его, и под именем Христа разум же скрыт, разум церкви и власти. Нечто похожее Самгин слышал от Марины. И слова старика легко ложились в память, но говорил старик долго, с торжественной злобой, и слушать его было скучно. Вероятно, лавочник, мясник какой-нибудь, — определил Самгин, когда лысый оратор встал в цепь круга и трубным голосом крикнул: «Шипче! Ай, дух! Ай, свят! Ай, свят! Ай, дух!» Несогласно и не очень громко повторили десятки голосов, женские голоса, звучали визгливо, раздражающе. Когда лысый втиснулся в цепь, он как бы покачнул, приподнял от пола людей и придал вращению круга такую быстроту, что отдельные фигуры стали неразличимы. Образовалось бесформенное, безрукое тело. На нем, на хребте его, подскакивали, качались волосатые головы. Слышнее, более гулким стал мягкий топот босых ног, исступленнее вскрикивали женщины, нестройные крики эти становились ритмичнее, покрывали шум стонами. «Ай, дух! Ай, дух! Ух! Ух!» Угрюмо звучали глухие вздохи мужчин. Самгин, мигая, смотрел через это огромное буйствующее тело, через серый вихрь хоровода на фигуру Марины и ждал, когда и как выступит она. Ему определенно не хотелось, чтобы она выступала. Так, в стороне от безумного вращения людей, которые неразрывно срослись в тяжелое кольцо и кружатся в бешеном смятении, в стороне от них она на своем месте. Ему казалось даже, что вместе с нарастанием быстроты движений людей и силой возгласов она растет над ними, как облако, как пятно света, растет и поглощает сумрак. Это продолжалось утомительно долго. Самгин протер глаза платком, сняв очки. Без очков все внизу показалось еще более бесформенным, более взбешенным и бурным. Он почувствовал, что этот гулкий вихрь вовлекает его, что тело его делает непроизвольные движения, дрожат ноги, шевелятся плечи, он качается из стороны в сторону, и под ним поскрипывает пружина кресла. «Воображаю», — сказал он себе, и показалось, что он говорит с собою откуда-то, очень издали. «Глупости».